box. Блокнот мой плен на острие ножа. Моя душа — это стержень карандаша. Бетонные стены, Алейск — это вены. Проверь, чё там по времени, ломаем систему нового племени. Кто там беспокоится за здоровье нации? А сами травят йогуртом и радиацией. 2013, пиздец, надо прятаться. С трудом верится, нихуя не изменится. Планета будет так же вертеться. Son of a motherfucking bitch. Планета будет так же вертеться. Oh my god. You are the-